Итак, пойдем дальше. В первой части пьесы действие памяти прошлого, восстановление собственных биографий. Во второй, совсем другое, попытки Дон Жуана нащупать настоящее. Попытки определиться в совершенно новом веке, в совершенно новом возрасте и совсем ином расположении духа. С абсолютной ясностью должны быть прочерчены мысли Дон Жуана, делающего первые шаги в настоящем. Я сказал Андрею что-то про эти первые шаги. Он прислушался, задумался и вдруг посмотрел на меня совсем другими глазами. Это были глаза ребенка. Как это было удивительно! Посылаешь сигнал куда-то внутрь другого человека, даже еще не понимая, насколько это верный сигнал, потому что сам еще что-то обдумываешь, а природа актера-художника уже дает ответ. Сигнал принят, он верный. Человеке, который делает в чем-то лишь первые шаги, должно быть что-то от ребенка. Что-то сверхпростодушное и чистое. Чистое в Дон Жуане? Может быть, не в Дон Жуане, а в Андрее Миронове, который играет Дон Жуана. Но эту детскость нельзя потерять, она важна, она придаст второй части спектакля особый драматизм. Потому что Дон Жуан совсем не знает обстоятельств нового времени. Он их только на ощупь старается познать, то радуясь, то пугаясь. И в этом, повторяю, он должен быть похож на ребенка. При том, что успел пожить во многих веках, человек осваивает свое бессмертие. Он каждый раз заново начинает жить, учиться жить. Он выбирает свою дорогу, задает себе вопросы, делает шаг вперед. Может быть, в этом веке надо жениться и начать такую же жизнь, как Лепорелло? Глаза у Миронова потухли, он как-то физически увял. Мысль о женитьбе пришла и сделала в нем что-то свое. Она была проверена и отвергнута. А Лепорелло, подсказываю я, здесь должен как бы отойти на второй план и затихнуть. Он должен выжидать. Он ведь знает, как бурно работает у Дон Жуана мысль и сколько внезапных скачков она делает. Нет, жениться это не подходит. Тогда, может быть, надо уединиться. Это снова целая история обдумывания. Что, если действительно уединиться? Купить дачу где-нибудь под Сыктывкаром? Если так, то, по крайней мере, следует сменить костюм и отдохнуть. И вот Дон Жуан устроился на полу в помещении фотоателье. Андрей уселся на пол, прижался к дивану, смотрит на меня снизу вверх. Мне впору сесть с ним рядом. Я и сажусь. Ведь это через нас обоих сейчас проходит состояние героя. И сидя рядом на полу, удобно размышлять. Дон Жуан пригрелся. На его гложет новая мысль. Отчего он каждый раз исчезает? Отчего в каждом веке, не успеешь в нем пригреться, начинается кошмар обязательного исчезновения? Если смотреть по тексту, то это только последняя фраза большого монолога. Но весь монолог надо произнести так, чтобы было ясно, от чего он возник. А возник он от желания понять, как нужно жить в этом новом веке, чтобы не повторился кошмар. Это трудное место роли. Оно достаточно запутано по тексту. Его надо обязательно осилить. Но Дон Жуан не был бы Дон Жуаном, если бы у него все шло по одной линии.